Вот же место, бормотал Мишка. Кто там вообще живет, а? Что за мутанты, блин? Стрёмно как. А ведь оружия никакого нет. А хруст? Он оглянулся вправо. Эй, а ну стоять! Все остановились. Ну что, начал Митя раздраженно и замолчал, когда Мишку скинул руку. Хруст уже стих, оборвался так резко, словно тот, кто крался за ними, внезапно застыл на одной ноге. Слышите? Одними губами произнес Мишка. Что? В том-то и дело, что ничего. Теперь пошли, только медленно. Они и пяти шагов не сделали, как куст. Хруст возобновился. Его источник был у самого подножия насыпи. И Яна предположила, давайте спустимся, поглядим, что там. На нее смотрели, как на идиотку. И Большой, и Митяй. Не слышал, что женщины вообще бывают смелее мужчин, пробормотал Большой. Поэтому, что они дуры. Кто за нами идет? Ведь нам же. Митяй, кто живет в этих топях? Там много кто живет, напряженным шепотом ответил тот. И по тону его стало понятно, что он здорово боится. Мишка на ходу взял с земли длинный острый с одного конца камень. Ухватил половчее хоть какое-то оружие. Хруст не стихал, но и не усиливался. Кто-то крался за ними. Идем, приговорил Митяй. Они миновали примерно треть насыпи. Вдруг Яна не выдержала, подхватила с земли сразу три камня, развернулась и один за другим швырнула вниз, в сторону источника звука. «Ты что делаешь?» – ахнул Митяй. Один камень с плеском ушел в воду, второй покатился по склону и тоже свалился в топ, начинающий прямо у подножия. А третий звук был, будто он угодил в густое желе, в холодец, который хозяйки ставят на стол по праздникам. Глухо хлюпнуло, а потом внизу раздалось что-то «чап-чап-чап». Зачавкала по болотной грязи. Звук отдалялся, вот он стал почти не слышен. Чап-чап-чап. Наконец стих совсем. Уф, у Мишки возникло ощущение, что он сдувается. Будто воздушный шар. Оно убежало. Так что это было оно? Спросила Яна, когда они снова пошли дальше. О, может быть таки студень. Студнями называли амебоподобных существ, передвигающихся на задних ногах, которые предпочитали занимать свои жертвы, заманивать жертву в засады. Там обволакивали с головы до ног и переваривали. В студне были огромные, покатистые, прозрачные зеленые горбы. И после смерти они растекались густой вонючей лужей. А еще они умели ловко прятаться, заполнять собой, например, яму в земле, маскироваться, меняя свет, становиться почти незаметными. Мерзкие твари. Мишка ненавидел их сильнее бесов, монков и брутов. Или василисков. За их противоестественную какую-то извращенность. Может и студень, согласился он. Я окрестности вообще плохо знаю. Это же глубокая зона. Но о ртутном озере слышал. Только оно, покрутив головой Мишка, так и не понял. Где именно озеро, махнул рукой наобум. Там, похоже. А еще впереди красный огонек, бормотала Яна. Чего? Ух! Большой тоже заметил мутное красное пятно в тумане. И покрепче жал острый камень в руке. И правда, Митяй, стоять, что там? Не стоять, идти, отрезал Митяй. И чуть не побежал. Что там? Семафор. Чего? Откуда тут? А-а-а, воскликнула Яна с таким выражением, что Мишка уставился на нее. Так это же ветка, по которой, говорят, ходит поезд-призрак. Чего? Мишка еще больше выпучил глаза и остановился. Че за фигня? Пошли, поезд-призрак, есть такая легенда. Ты что, не слышал? Мало ли легенд в зоне. Митяй, стой, а ну объясни. Но проводник торопился вперед. Красное пятно приближалось, вскоре рядом с путями показался трехметровый столб, покрытый серебристой краской. На вершине столба чернела вертикальная панель, где под козырьком ярко горела встроенная лампа, свет который лился в сторону болот. Видимо, дамба там поворачивала, потому пятно получилось размытый, семафор к людям боком стоит. «Митяй!» – повторил Мишка. «Ну что опять?» – проворчал проводник и остановился, озираясь. «Ты знаешь про поезд?» «Да ездит тут. Я и хочу побыстрее вперед, пока он не появился. Почему вперед?» «Да потому что там, внутри. Короче, лучше спрятаться». Он перешел через рельсы, поставил таращись в темноту. «Ну где? Насыпь узкая, стены голые, в топ нырять неохота, можно у подножия залечь». Глубокий сильный гудок тепловоза взорвал тишину над болотом. «А едет!» — в голосе проводника прорезался неподдельный ужас. «Что? Где?» — восполошился Мишка, и тут ощутил легкую вибрацию земли под ногами. Далеко впереди туман разрезал толстый луч прожектора. Он тянулся наискось, рассеивая морось впереди, где дамба искривляясь, сделала поворот. Ходу Митяй рванул вперед навстречу прожектору. «Стой ты куда? Жить хотите? За мной!» Они побежали вдоль полотна. Нас и вдруг сузилось, и в темноте запросто можно было свалиться вниз. Земля подрагивала все сильнее, силуэты тепловоза и вагонов росли, обретая форму. «Стрелка!» – вздохнул Мишка, поняв наконец, что под семафором пути разветвляются. Один обрывается на краю насыпи, но он растерянно задрал голову. Красный глаз семафора на столбе говорил об одном. Поезд должен остановиться, и здесь насыпь расширялась, образуя ровную земляную площадку, с торчащими наискось вверх чугунными рычагом. Рядом виднелась будка обходчика, напоминающего сортир. В огороде маленькая с черным слепым проемом окна. Склоны стали пологими, и они уходили далеко в стороны, в болотную тень. Поезд сбавлял ход, тепловоз снова прогудел на всю округу, желтый луч прожектора замерцал, побледнел, стал холодным, словно мертвенным. Земля дрожала вовсю, но стука колес и гудения двигателя не было. Задребежали рельсы, Митяй махнул рукой влево, резко свернул. Спустя миг они скрылись за будкой. «Внутрь!» – шепнул проводник. Тяжело, с громким скрипом, отворил расшухшуюся дверь. В будке не было ничего, кроме мусора под бетонными стенами. Прилипнув к оконному проему, толкаясь и тяжело дыша, беглецы выглянули. «Останавливаться!» – простонал Митяй. «А он останавливается!» Поезд призрак тормозил. Тепловоз и несколько вагонов позади дотянули до поворота и за окнами в них. Там были люди. С виду обычные люди, военные. Все сидели неподвижно. Сидели, смотрели перед собой, не поворачивая голову, не шевелясь. «Если нас, — зашептал Митяй дрожащим голосом, — если выйдут наружу и заберут нас внутрь...» «Нет, не хочу, навечно там! Поезд наружу не выпускает!» «Ну кто в нем?» — спросил Мишка взрывающимся голосом. Митяй, вконец ошалевший от происходящего, попытался засунуть себе в рот кулак, цепился зубами в костяшки пальца, застыл, пялясь в окно. «Я слышал, что этот поезд попал по самый первый выброс», — пояснила Яна шепотом. «Он вез солдат. С тех пор блуждает». Эшелон остановился перед стрелкой. Мишка уставился в окно, не моргая. Тепловоз, вагоны казались вполне материализованными. Даже надписи сохранились на бортах. Люди, сидевшие внутри, так и не шелохнулись. Ни один. Вдруг тепловоз сдвинулся. Дверь раскрылась. Багровый проем, где появилась высоченная, больше 2 метров фигура в шинели. Фуражки, начищенные до блеска сапогах. На темном лице огнем сверкнули глаза. Офицер встал на подножки, медленно поворачивая голову. И у Мишки волосы зашевелились на затылке. Глаза офицера горели адским огнем. Оглядывавшись, великан спустился на землю и зашагал к стрелке. Головы сидящих в вагонах разом повернулись. Люди уставились наружу. Яна тихо ойкнула, а Мишка икнул. Великан подошел к стрелке, навалился на рычаг, заскрежетал металл, скрипнуло, потом лязнуло, и рычаг рывком передвинулся вместе с рельсами. Офицер вернулся на подножку, поднялся по лестнице, взялся за поручни. Но не исчез в кабине тепловоза, стал лицом к будке. Щелкнула зажигалка, осветив бледные с язвами щеки и сверкающие зрачки. «Зомбак!» – шепотом выдохнул Мишка, когда великан раскурил сигарету. Только у него глаза светятся. Митя и Яна одновременно с 2 сторон пикнули, чтобы он заткнулся. Зомби-офицер застыл, глядя в их сторону. Лела сигарета, но запах табачного дыма не чувствовался. Смотрели наружу безмолвные неподвижные пассажиры. Широкоплечий силуэт шинели был очерчен багровым светом, густыми и горячими плещущимися в тепловозе. Что могло так светиться? Мишка даже подумать боялся. Ничего, кроме адских каблуков, в голову не приходило. Щелчком пальцев великан отправил окурок на землю. Развернулся и скрылся в кабине. Семафор мигнул, не переключаясь на синий. Состав дрогнул и покатил вперед. «Ну куда же он?» – начала Яна растерянно. «Гляди!» – перебил Мишка, схватив ее за руку. И ткнул пальцем в оконный проем. Эшелон свернул на проступившую перед ним ветку. 2 полоски рельс убегали по склону насыпи наискось вбок. Поезд покатил по ним. Мимо будки проплывали пассажирские вагоны платформы с БМП, накрытые брезентом. В конце состава мелькнула древняя теплушка, где на ступе, развалившись, кто-то сидел. Над ним горел тусклый желтый фонарь. Мишка выпрямился на затекших ногах, провожая взглядом поезд-призрак. Скатившись с насыпи, тот нырнул в туман, окунулся в болото и вскоре пропал в нем. Исчез, будто его и не было. Вдруг Мишка понял, что рельс, по которому он ехал, тоже нет. Их просто не было там. Только одна старая ветка, проложенная по насыпи, и все. Он первый вышел наружу, за ним слегка пошатываясь после пережитого выбрал Митя и Яна. «Идем дальше», — хрипло сказал проводник. «За поворотом дамба заканчивается. Идем». «Не оборачивайтесь», — он шагал вдоль рельс. Яна с Мишкой переглянулись, и она, пожав плечами, направилась за Митяем. Но Мишка, прежде чем последовать за ними, присел и поднял с земли окурок. Огонек на конце еще тлел. Мишка подумал, да и затянулся. Вернее, сделал вид, что курит, поскольку серьезно затянуться в игре нельзя. Офигеть, он наконец побежал за остальными. Видали, в вагоне вроде и нормальные люди. А этот, когда вышел, закурил. Ну, зомбак зомбаком. Он едва не налетел на резко пообернувшуюся Яну. Митяй впереди развернулся на каблуках, тараща небо, откуда доносился гул вертолетного винта. «Дождали», — зло бросил он и рванул без оглядки по шпалам туда, где виднелся край болот. В спасительной полосе чернели высокие заросли кустов.